Глава 6. Тихий перестук колес и плавное покачивание вагона настраивали на столь сонный лад, что большую часть пути служащие отдела сопровождения грузов русской оружейной компании работали лежа, а иногда и вовсе не вылезали из своих невероятно теплых и удобных спальных мешков из овчины. Ну, разве что по тем самым надобностям, которые хочешь, не хочешь, а отправлять приходится. Конкретно Игнат с Демидом сладко продремали весь предыдущий день, затем большую часть ночи, и останавливаться на этом не собирались. Отсыпаться впрок они умели и любили, как, впрочем, и отъедаться, но это у них было впереди. Вот приедут на пограничный пропускной пункт, сдадут вагон, вернее, груз в нем, представителям господина Грейта, а на обратном пути можно немного и расслабиться, побаловать себя разносолами. Паузы между стуком колес удлинились, покачивание вагона стало более плавным, и Демид по этим нехитрым признакам, определивший скорое приближение очередной остановки, решил избавиться от излишков жидкости, с тем, чтобы на самой станции выкинуть почти полнехонькое поганое ведро. В холодном товарном вагоне его содержимое довольно быстро замерзало-каменело, почти намертво прилипая к оцинкованным стенкам. Подумав о том, как кто-нибудь из железнодорожников наверняка соблазнится новеньким блестящим на свету ведром и обязательно постарается пристроить его у себя в хозяйстве, он ехидно заухмылялся. Теперь-то он полностью понимал слова командира о безотходном производстве. А представив себе выражение глаз очередного рачительного хозяина, понявшего, чем именно полным-полно вожделенная ведерко, оправляющийся экспедитор не удержался и сдавленно хрюкнул, старательно давя смех. Закончив свое мокрое дело, мужчина с наслаждением потянулся, разминая изрядно онемевшее от долгой неподвижности тело, и от резкого толчка едва не упал на напарника. Шепотом обматерив косорукого машиниста, не умеющего толком затормозить состав, Демид стал осторожно рыться в экспедиционном ранце, пытаясь на ощупь выудить из него спиртовую горелку, а также завернутый в промасленную бумагу хлеб, банку с рационом и банку с какой-нибудь зеленью. Пойдет как приправа к каше. «Ты чего?» «А, это правильно, это мы завсегда». Зевая так, что слышался тихий хруст в челюсти, Игнат поспешил повторить почти все действия товарища. Облегчился, потянулся, споткнулся о свой же спальник. Свободного пространства было до ужаса мало. И в полный голос упомянул нечистого. Щелкнул зажигалкой, в данный конкретный момент выполнявший роль небольшого фонарика, и опять позевывая, осведомился немудреным меню их раннего завтрака. «У тебя что?» «Говядина с горохом». «Не надоело?» Пару минут поковырявшись в рюкзаке, второй экспедитор с победным возгласом вытянул свинину с гречкой. «Последняя?» «Угу, остальные ты уже сожрал». Приняв по 50 грамм прямо из бачка горелки, сугубо для аппетита, такие утечки топлива были вполне плановыми и осуществлялись с дозволения начальства. Напарники поставили банки с кашей на язычки полупрозрачного спиртового пламени, горевшего на диво ровно, несмотря на наличие довольно сильных сквозняков, и принялись терпеливо ждать. В преддверии станции состав плавно замедлял свой ход, и хотя машинисту наверняка время от времени икалось, поминали его хоть и редко, да зато с большой выдумкой. Но рывков и толчков все же больше не было. Прибытие же в Ландварово и, соответственно, полная остановка с удивительной точностью совпало с началом обстоятельного приема пищи двумя проголодавшимися мужчинами. Ложки размеренно скребли по стенкам банок, на горелке начинал исходить парком небольшой котелок, горячий чай в раннее морозное утро – это просто здорово. А на душе царил мир и полное довольство жизнью, которая явно удалась. В семье достаток, и все живы-здоровы, начальство ценит, работа нравится, Что еще надо понимающему человеку? Заморив червячка, если судить по количеству съеденного, это был настоящий исполин. Игнат и Демид убрали все по своим местам и совсем было примерились немного подымить папиросками, но... А че, разве этот? Чш! Ты че разорался, Ирод? Ну, давай полегоньку. А вы по сторонам посматриваете, олухи царя небесного? Тихие голоса снаружи товарняка прозвучали для экспедиторов оружейной компании наподобие грома небесного, заставив замереть. А легкий хруст снега под ногами неожиданных гостей, невнятное бормотание и едва слышный звяк чего-то металлического под вагоном помогли быстро прийти в себя, еще быстрее достать гравы, да и вообще приготовиться к достойной встрече по максимуму. Навались, ну, вот пошла. С отчетливым скрежетом и рывками широкая вагонная дверка стала отходить в сторону, и Демид тут же показал напарнику растопыренную пятерню. Привычные к темноте вагона глаза в наружном сумраке видели почти так же хорошо, как и днем, поэтому сосчитать гостей труда не составило. «Все, хорош, да подсади ты его. Наел себе харю в два обхвата, а мне теперь еще мучайся. Ну давай уж, чего вошкаешься?» Через край вагона перевалился мужичок в короткополом тулупе, шустро подобрал под себя ноги, подскочил и тут же протянул руку помощи второму, что с пыхтением лез вслед за ним. Похрипывающий на морозце голос подозрительно вопросил. «Фонари не поколотили?» «Да тут-то все тут-то, чей не первый раз замужем. Ну все, с Богом, закрывай!» Двое незапланированных пассажиров товарняка одновременно вздрогнули, а затем плавно осели на пол. Из темноты вагона вылетело ведро, шмякнувшееся о голову хрипоголосого, а следом за ним показалась и нога, обутая в добротный сапог немаленьких размеров. Нога эта с удивительной ловкостью тюкнула счастливому обладателю ведра по челюсти, и, судя по легкому хрусту, что-то в ней сломало. Может, зуб, а может и саму челюсть. Его подельников такие тонкости интересовали мало, в отличие от собственного самочувствия. Вот только все, что они успели, это отскочить от полуоткрытого вагона подальше и пригнуться. Замерли! На сей раз из темноты показались сразу две правых руки, причем далеко не пустые. В них тускло поблескивала оружейная сталь. Вслед за револьверами появились и мужские фигуры, весьма и весьма внушительных габаритов. Постояли, коротко переглянулись, после чего один экспедитор остался в вагоне, а другой с удивительной легкостью и без малейшего шума спрыгнул на снег, неровными буграми укрывающий шпалы. Осмотрелся по сторонам и как-то буднично скомандовал. «На колени, руки за голову!» Столь странную команду ни первый, ни второй железнодорожный вор выполнить не успели. Недовольный промедлением, Игнат познакомил их со своими сапогами. Связав им руки за спиной и посчитав предварительную подготовку к серьезному разговору вполне достаточной, первый экспедитор принялся обыскивать образумившихся клиентов на предмет полезных трофеев. Второй почти зеркально повторил его действия, затем разочарованно осмотрел скудную добычу и похлопал по щекам одного из сомлевших от ласкового приема гостей. Сильно похлопал, отчего голова замоталась, как тряпочная. Увидев, что его труды дали результат, деловито поинтересовался. Кто указал на вагон? Снизу эхом прозвучали точно такие же слова напарника. Демид для убеждения использовал собственные кулаки, а вот Игнат решил поработать ведром. И делал это так сноровисто, что пока его напарник успевал отвесить оплеуху одному, он успевал благословить увесистой емкостью сразу двоих. Еще одного он пока не трогал, и тот спокойно отлеживался, без сознания и без целой челюсти. Но, судя по коротким взглядам, стоявших на коленях неудачников, они с радостью поменялись бы с ним местами. «Кто указал на вагон?» «Ваше благородие, да ошиблись, а мы! Вот вам крест святой, не хотели мы к вам! Ну, ей-богу, по ошибке!» «Верю. Кто указал на вагон?» Не готовые к столь радушному приему и передовым методам дознания, воришки раскололись до самой глубины души, взахлеб просвещая неблагодарных и грубых слушателей о тонкостях своего ремесла, высокодоходного, вполне себе легкого и до недавнего времени даже почти безопасного. Всех забот вскрыть указанный вагон, забраться в него, а потом на перегоне выбросить часть груза в заранее обговоренном месте. Что там дальше, не их у Мишка дело, лишь бы обещанную денежку не забывали исправно платить. Выпытав все, что их интересовало, в частности, кто именно подсказывал номера вагонов, два экспедитора уперлись друг в друга взглядами, тихо совещаясь и решая, как быть дальше. По всему выходило, что все, что могли, они сделали. Раз так, дальше пускай начальство думает. А с этими что? Путейцам на руки сдадим, пускай у них голова болит. Ну и телеграмму в Сестрорецк. Все как по инструкции полагается. Игнат засомневался. Успеем ли? Вместо ответа старший щелкнул крышкой служебных часов, одновременно прикидывая, сколько они уже стоят. Выходило, что много. От вагона отходить нельзя, разделяться нельзя. А оставлять гостей незваных просто так тоже было нежелательно. Да, задачка. Демид поглядел еще раз на воришек, задумчиво крутнул в руке револьвер и довольно улыбнулся. А зачем вообще куда-то бегать? Слегка дернувшийся от внезапной стрельбы Игнат моментально понял замысел напарника и одобрительно кивнул, прицеливаясь в начинающее светлеть небо. На такой сигнал точно кто-нибудь прибежит. Не по должности, так хотя бы из любопытства. Совещались экспедиторы очень тихо, выглядели при этом очень даже зловеще, поэтому неудивительно, что после первого же выстрела кое-кто из воришек не сдержал свои эмоции. Выразил он их вполне беззвучно, и только мощный запах страха сильно озадачил работников оружейной компании. Так озадачил, что первые мгновения они даже грешили на поганое ведро. Тем более, что инструмент дознания сильно пострадал, обзавелся целой кучей вмятин и даже слегка сплющился. Игнат был очень настойчив в своем любопытстве. Поняв, кто истинный виновник сортирного аромата, мужчины дружно сплюнули и не менее дружно переместились на пару шагов вбок. Ну и вполне закономерно, что пришло желание пошалить. Так, самую малость. Подойдя поближе к сжавшимся от ужаса и ощущения неминуемой смерти ворам, младший экспедитор злобно оскалился и навел на них револьвер. Ну что, доходяги, пришел ваш смертный час. Концентрация эмоций в воздухе резко подскочила. Ты что, разве ж можно так? Лежащие на грязном снегу мужчины судорожно вздохнули и с надеждой уставились на своего спасителя. Вот когда дальше начнем двигаться, по-быстрому их перестреляешь и в вагон, а так еще прибежит, кто нас увидит. Оно нам надо? Знали бы два приятеля, чем могут обернуться их шуточки. Где-то в конце состава маневровый паровоз аккуратно и почти что нежно приткнул к имеющимся 13 вагонам парочку дополнительных. И от этой железнодорожной нежности, от сцепки к сцепке, пошел передаваться резкий толчок. По сути своей, обычнейшая ерунда, сдвинувшая товарный вагон едва ли на десяток сантиметров назад, имела самые неожиданные последствия. Отделавшийся сломанной челюстью гость подскочил как ошпаренный, толкнул экспедитора на своих коллег по воровскому бизнесу и с похвальной резвостью кинулся на утек. И сам Демид, стрелявший исключительно в ногу, и беглец, решивший нырнуть под вагон, такого результата не хотели. А если бы знали, первый ни за что не стал бы стрелять, а второй... Второй понять-то ничего не успел. Пустотелая пуля калибра 9 мм вместо его бедра вошла в затылок, слегка вильнула, сплющиваясь и раскрываясь корявой розочкой. И тут же вышла, по дороге расплескав левый глаз и половину лба в придачу. В наступившей тишине которую так и тянуло назвать мертвой, оставшиеся в живых воры дружно прикинули ветошью. Стало слышно, как пронзительно и тревожно заливается чей-то свисток, и где-то невдалеке суматошно перекликаются люди. По составу вновь прошла судорога, на сей раз сдвинувшая вагон гораздо дальше, на добрую сажень. — Игнат, ты там как? — Прыткий какой, сученыш, а? — Давай наверх! Растерявший все свое веселье напарник легким перышком взлетел на свое рабочее место, а вот Демид, наоборот, спрыгнул вниз. Порылся по карманам, выкидывая лишнее прямо на свой спальник. Деньги, копии документов на груз, нож-мультитул, зажигалку и все такое прочее. Оставляя при себе только удостоверение, пятирублевую ассигнацию и оружие. Как прибудешь в Вершболово, сразу отбей телеграмму в Сестрорецк, понял? Все сделаю, братка, будь уверен. И я постараюсь отправить, ежели мне только дадут такую возможность. На долгий и такой короткий миг мужчины соединили свои взгляды, потом Игнат тихо-тихо добавил. Ты же знаешь, командир своих не бросает. Навалившись на здоровенное полотнище вагонной двери, Демид без особых усилий ее закрыл, кое-как приладил на место грубо сорванную пломбу и только после этого ответил. Знаю. Огляделся, задержав взгляд на ветоши, талантливо изображавший, но очень глубокий обморок, дошел до остывающего бегуна и, поглядев на дело рук своих, тоскливо сплюнул. Твою ж мать! А голоса путейцев раздавались все ближе и ближе. Всего наилучшего, кузина. Имитация поцелуя руки, что-то вроде полупоклона, и все положенные формальности соблюдены. Прощание с ее супругом было еще короче. Мужчины коротко пожали друг другу руки и тут же разошлись, как в море корабли. Проводив двоюродную сестрицу, титулованный аристократ старательно задавил радостное настроение, не дай бог что-то отразится в глазах. И развернулся к Татьяне Львовне. «Саша, я надеюсь увидеть тебя этим летом». Любимая родственница князя Огренева вроде бы и спрашивала у своего племянника, но глядела при этом так, что сразу становилось ясно. Это не вопрос, это утверждение, категоричное. «Разумеется, тетя». Госпожа Лыкова ласково улыбнулась, типа «ну кто бы сомневался». И, наконец-то, царственно проследовала в свое купе. Следуя за ней, Александр тихо вздохнул. Нет, он любил и ценил общество своей старшей родственницы, единственной, кого он по-настоящему принял в этом качестве, но иногда Татьяны Львовны становилось слишком много. Так много, что иногда даже казалось, что она окружает его со всех сторон. А ведь так хорошо все начиналось. И если бы не длинный язык Григория, то не менее хорошо и продолжилось бы. А так, его практически с порога обвинили в черствости, бессердечии, эгоизме и даже чуть ли не в предательстве светлой памяти покойных матери и отца. Изрядно ошеломленный всей свалившейся на его голову экспрессией и эмоциями, князь только и смог что поинтересоваться, да когда же он успел все это утворить? Лучше бы и не спрашивал. Целых 2 часа тетушка подробно и с многочисленными примерами доказывала своему племяннику, как же он не прав. Самого важного в письмах не упоминал. В тебя стреляли, а ты молчал? Когда приезжал в гости, то о службе ничего толком не рассказывал. Размеры своего заводика преуменьшил до крайности. И, наконец, самое тяжкое прегрешение — то, что он по сию пору не женат. Хотя по своему возрасту, положению в обществе и благосостоянию уже давненько должен был задуматься о выборе подходящей партии. Да что там задуматься, взять да и выбрать, ведь наверняка есть из кого. Ну или поручить это крайне ответственное дело тетке. Снаружи вагона подал голос станционный колокол, а внутри его сигнал продублировал молоденький, но ужасно серьезный кондуктор. «Отправление через 5 минут! Господам провожающим просьба поторопиться. Услышав это, Татьяна Львовна явно огорчилась скорым расставанием. В уголках глаз появилась непрошенная влага, слегка дрогнули губы, а вслед за ними и голос. «Приезжай, Сашенька, я буду ждать». Вместо ответа молодой мужчина кивнул и замер, ощутив на своей голове маленькую и изящную ручку тети. Откуда-то пришло ощущение, что раньше, в детстве, ему частенько вот так же приглаживали непокорные вихры, а он тихо млел от легких, почти невесомых прикосновений родных рук. Память не разума, но тела. Обещаю. Как ни странно, расставание со старшей родственницей принесло Александру не только долгожданную свободу в личном времени и делах, но и легкую грусть. Всего неделя, и он незаметно для себя привык к ее обществу, хотя поначалу буквально вешался от того, насколько много времени у него занимало общение с тетушкой. Тоскливый вой паровозного гудка легко перекрыл все остальные звуки, возвысился и резко умолк, а состав из полудюжины синих, трех зеленых и одного желтого вагона плавно тронулся в недалекий путь до Москвы. Странно как-то. Пока тетя была рядом, все дождаться не мог, когда же она уедет. А как наконец-то уехала, то тут же стал жалеть, что не осталось еще погостить на недельку-другую. А все же правду говорят, что нет лучшего отдыха, чем смена деятельности. Общество моей тети вообще можно засчитать за целый санаторно-курортный курс. Уж отвлекла, так отвлекла, прямо по-царски. Александр резко развернулся на каблуках и медленно покинул перрон, по пути вспоминая, какой насыщенной была прошедшая неделя. Дорого же ему обошелся несвоевременный приступ откровенности господина главного фабричного инспектора. Ох, как дорого! Утихомирить праведный гнев помещицы Лыковой удалось только на следующий день, да и то с помощью чуть ли не иезуитской хитрости. Молодой аристократ во время общего обеда, будто бы невзначай, ну так, просто к слову пришлось, посетовал на полнейшее отсутствие у себя правильного вкуса в плане выбора мебели и прочих необходимых в быту вещей, как то всяких там шторок, занавесок, обивки стен и, опять же, мебели, разнообразных фигурок, статуэток, что так украшают каминную полку, и прочих полезных мелочей, в коих так сведущи именно женщины. Покосившись на нехарактерно задумчивую Татьяну Львовну, князь вспомнил о своем давнем желании заиметь большой портрет старшей родственницы. Нет, конечно же, он и могут написать и по фотографии, причем достаточно легко, но все же такие важные вещи лучше всего получаются именно с живой натуры. Кстати, рядом с портретом любимой тетушки очень хорошо бы смотрелся еще один, изображающий не менее любимую кузину. После такого заявления суровое временами сердце рязанской помещицы заметно дрогнуло, затем еще раз и гораздо сильнее. Это когда племянник показал ей, как хорошо получаются портреты по фотокарточкам. Со стены кабинета на нее посмотрела родная сестра, молодая и смеющаяся, беззаботно веселая в свои 18 лет. А вот ее мужа и, соответственно, батюшки нынешнего князя Огренева в пределах прямой видимости не обнаружилось. И непрямой тоже, что закономерно вызвало бы вопросы у любого, кроме, опять же, тетушки, отлично помнившей, какими родительскими чувствами к своему отпрыску пылал Яков Кириллович. Хорошо, если старый князь раз в неделю о сыне вспоминал, да и то мимоходом. Уж больно много времени у покойного занимали карты, вино и прочие действительно важные вещи, чтобы размениваться на всякую воспитательную чепуху. Да. В общем, такой подход сработал. Татьяна Львовна заметно смягчилась, а еще через день и вовсе сменила гнев на милость. Тем более, что племяш даже и не думал успокаиваться, раз за разом жалуясь на отсутствие нормальной обстановки только уже в своей столичной квартире. А затем вообще вспомнил о деле, в котором ему только тетя с кузиной и могут помочь. Деликатном и вместе с тем очень важным. Ага. В общем, как нехотя признался Александр, один из его заграничных друзей вскоре собирался его навестить. К сожалению, не один, а вместе с женой. И вот пока они будут обсуждать очень важные вопросы, супруга барона, ну, неважно, кто она и как ее зовут, тетя, и он, кто тоже абсолютно неважно. Так вот, хорошо бы спровадить эту даму в небольшой такой вояж по столичным салонам и пассажам. Фридрих даже специально предупредил о желательности такого события, намекнув, что все сопутствующие расходы берет на себя. «Саша, ну при чем здесь я? Пожалуй, ты и то больше знаешь подходящих заведений. Нет, я решительно против этой твоей затеи». «Тетушка, да как же я им могу рекомендовать непроверенные места? Так и оскандалится недолго. А мне очень-очень важно провести эти переговоры в спокойной обстановке. Вот если бы вы сами проехались, присмотрелись к тому, что и где предлагают, прикупили бы в каждом салоне шляпку, платье, ну или еще какую-нибудь женскую безделушку, с целью оценить качество выделки, фасоны, все, что полагается в таких случаях. Кстати, я так и не поздравил сестру с прошедшим днем ангела. Вот и будет ей такой своеобразный подарок. Тетя, вы меня просто невероятно обяжете, если согласитесь. Право же, мне ведь больше и попросить о таком некого». Видя, что родственница все еще затрудняется с ответом, гостеприимный хозяин поцеловал ей ручку, заглянул в глаза и словно бы невзначай напомнил, что все расходы по предстоящему шопингу берет на себя его германский друг. Заодно дорогая тетушка сможет достаточно быстро разрешить вопрос о новой обстановке его питерской квартиры и сестрорецкого особняка. И насчет портрета время найдется. Опять же, побывать в Санкт-Петербурге и не посетить Большой императорский театр? Рязанское общество этого не поймет. А где театр, там и опера. Чтобы соседи-помещики завидовали и восхищались от всей широты русской души. Ох и змей, ох и искуситель! И в кого только такой пошел, а? Да что тут гадать, в батюшку своего покойного и пошел. Вера-то у нас известная скромница была. Ладно уж, согласна. Вот так Александр разом получил и полное прощение всех своих грехов, и неделю свободного времени. А еще немного очень интересной информации. Для начала, резко подобревшая Татьяна Львовна поделилась с ним впечатлениями от прошлой посевной. Для нее, как для помещицы, это была совсем не последняя тема. И впечатления эти оказались весьма занятными. Начала она свой рассказ с легкого укора непутевому племяннику, который о сдаче своих земель в аренду объявил и уехал. А тяжесть распределения, то есть кому и что сдавать, упала на бедную и больную тетушку, которая, впрочем, изрядно повеселилась, наблюдая из окна своего поместья, как именно договаривались между собой старосты всех соседних Согренева сел и деревенек. Надо сказать, что переговоры эти самую малость не дотянули до формата «стенка на стенку», разбившись на ряд коротких, но очень горячих дискуссий. Впрочем, несмотря на разного рода трудности и сложности, всенародно избранные руководители крестьянских общин таки смогли найти решение, устраивающее подавляющее большинство. А то, что в процессе поиска истины у некоторых из недовольного меньшинства сильно расшатались или даже выпали зубы и слегка поредели бороды, так это мелочи жизни, недостойные упоминания. Подумаешь, зубы. Да у двоих самых горластых и нахрапистых правдоискателей так и вообще синяки по всему телу пошли, с особенной концентрацией на лице и шее. Истина же звучала так: кто что ухватил в свои цепкие мозолистые руки, тот с тем и останется. А недовольные таким решением могут идти лесом, а самые недовольные так даже и бежать в припрыжку и с песнями. Наблюдениями своими тетушка делилась так мастерски, так невероятно тонко передавая очарование момента, что молодой помещик самым вульгарнейшим образом заржал. Впрочем, тут же опомнился и замаскировал неконтролируемый порыв души под громкий надсадный кашель. Хотя Татьяна Львовна и не подумала обижаться, продолжая раскрывать все перипетии битвы за урожай в отдельно взятом поместье, которое, между прочим, уже полгода стояло во всем своем великолепии, ожидая законного хозяина. Довольно скоро выяснилась и причина, из-за которой старосты чуть было не устроили гладиаторские бои. Неистощенная земля. Самый сладкий, самый привлекательный приз для крестьянина империи. Пахотная землица Вагренева после почти десятилетнего перерыва, принявшая в себя семена пшеницы и ржи, полыхнула в ответ таким урожаем, какого и самые долгожители селян не могли упомнить. Да и потом все больше походило на сказку, так как всю собранную пшеничку по условиям аренды продавала помещица Лыкова на хлебной бирже. И ведь продала, да так выгодно, что крестьяне разом рассчитались со всеми налогами и недоимками. Прикупили гостинцы в свои хозяйства, да еще и на руках деньги остались. Конечно, не так, чтобы уж совсем много, да ведь раньше и того не бывало. А вместе с деньгами и хлебушек в закромах осел. Конечно, в основном рожь кормилица. Впрочем, у хорошего хозяина и пшеницы попадалось кулей по 5-10. Разница с прошлыми годами была еще и тем более разительна на фоне остального уезда. У них уродилось плохо. Можно сказать, сколько посеяли, столько и собрали. И даже и того не получилось. Кое-кто из знакомых Лыковой даже поговаривал о наступающем голоде, причем в масштабах всей губернии. Ну и у меня уж чего таить, прибыток изрядный вышел. А ведь поначалу сомневалась в этой твоей затее с арендой. Думала, что блажишь по молодости да неопытности. Признаюсь, как на духу, я и сам не знал, что именно выйдет из всего этого. Так что ваши сомнения были вполне оправданы, дорогая тетушка. Дорогая тетушка насмешливо хмыкнула при виде столь резкого приступа скромности, но комментировать его все же не стала. А вместо этого взяла и закончила их разговор небольшой историйкой про одного изрядно надоевшего ей господина, приказчики коего неоднократно пытались перекупить у нее все собранное зерно. Очень настойчиво пытались, подлецы. И ведь даже осторожно намекали на возможные осложнения с реализацией следующего урожая, если она будет упорствовать. Дескать, женское ли дело заниматься такими вещами? Недолго и прогореть? А как фамилия и имя того зерноторговца? Услышав желаемое, молодой князь тут же потерял к рязанскому купчине какой-либо интерес, переведя разговор с жизни сельской на городскую. В частности, его интересовало, не желает ли драгоценная родственница дополнить свою баню небольшой бронзовой купелью, наподобие той, что стоит в сестрорецком коттедже или в столичной квартире. У фабриканта Огренева как раз завалялась еще одна такая на складе. Пристроить ее особо некуда, выкинуть жалко, а в переплавку что-то душит, галстук, наверное. Тетушка на такое предложение поначалу отнекивалась да отказывалась, причем с каждым разом все тверже и категоричнее, вот только голосу ее сильно недоставало убедительности. И спустя каких-то полчаса роскошнейшая бронзовая купель таки была спасена от купели другой, огненной. Ну, жалко же портить такую вещь. Тем более, что у племянника на его складах нашлась и мраморная плитка, оставшаяся после отделки ванной и туалетной комнаты, и зеркала, и запасной комплект кранов и труб. А главное, все это вот-вот должно было пойти в переплавку и бесславно погибнуть без малейшей пользы. Кузина, кстати, тоже не осталась в стороне от спасательной операции, приютив у себя все те наряды, что были приобретены в рамках операции «Шоппинг», потому как в противном случае их тоже ждала крайне незавидная участь. И только муж Анны Петровны остался за рамками всей этой важной суеты. Ходить с супругой и тещей по пассажам ему было откровенно скучно, а смотреть на проплывающие мимо него деньги неприятно, так как выбирали женщины, а оплачивал их выбор специально представленный человек. Завязать же хоть какие-либо отношения с гостеприимным хозяином тоже не получилось. Под его дружелюбным взглядом все его намерения вяли просто на корню. Особенные сложности были со связанным изложением собственных мыслей. Так что почти все время Виктор Данилович предпочитал молчать и слушать, отдыхая душой только во время посещения оперы. А вот в Большом Императорском ему не понравилось. Чересчур много титулованных аристократов и офицеров-гвардейцев, и слишком пристальные взгляды они кидали на его жену. Слишком. «Прибыли! Ваше сиятельство, Невский!» Александр пару раз моргнул, приходя в себя, и обнаружил, что смотрит как раз на представительство собственной же компании. Щелчком переправив гривенник в ловкие руки извозчика, пассажир поправил свой котелок и двинулся к парадному. «Ну что, нас ждут великие дела. И стакан горячего чая, иначе у меня уши отвалятся». «Так-с, с чего бы начать? А вот, пожалуй, с наших болгарских дел». Почтеннейший юрист, облеченный доверием русской оружейной компании вообще и ее владельца в частности, как-то незаметно для самого себя изрядно заматерел на выбранной стезе. Набрался опыта и связей, довел и так немаленький штат подчиненных до сотни человек и с некоторых пор обзавелся очень интересной привычкой докладывать не абы как, а по странам. В объявленном конкурсе наша Огрень несомненный фаворит, как, впрочем, и маг, но победу, скорее всего, отдадут господину Манлихеру. Вениамин Ильич немного пожевал губами и самую малость нахмурился. Он уже давно считал проблемы работодателя и своими проблемами тоже. Соответственно, любой конкурент вызывал у него как минимум легкую неприязнь. Как мне намекнули, в данном конкретном случае у компании шансов нет вообще. Слишком уж в Софии оглядываются на Вену. Политика. Стряпчий поморщился, всем своим видом показывая, как он недоволен. Ну, Австро-Венгрия давний и последовательный союзник нашей страны, так что ничего удивительного. Вы, несомненно, правы, Александр Яковлевич. Кстати, те же люди поведали мне еще один интересный слух. Касательно того, что господину Манлихеру заказали разработать еще и самозарядный пистолет, причем без использования запатентованных нами узлов и деталей. Ну что ж, я только рад за коллегу. По крайней мере, в ближайшие 7-8 лет он без работы явно не останется. Что у нас дальше? Сербия. Тут пока все в стадии предварительных переговоров о намерениях. Денег у них нет, вот и не торопятся. Еще прощупываю почву в Бельгии насчет пистолетов для полиции и армии. И в Голландии. Так-с. Очередная стопка листов появилась на свет божий из недр изящного бронечемоданчика. Испания. Конкурс на новую винтовку объявят месяцев через 5, но я уже могу предсказать кое-какие сложности. В частности, одним из условий будет калибр конкурсной винтовки в 7 мм. Фабрикант отметил у себя в ежедневнике пообщаться на эту тему с Браунингом. А Лунев на этой оптимистической ноте наконец-то закончил с текучкой. Закончил и тут же перешел к самому интересному, своим комиссионным. Вернее, контрактам, с которых они капнут. Чили, название этой страны, Стряпчий произнес как-то особенно мягко. Можно даже сказать, что с явным удовольствием. И уж точно с нежностью. Правда, человек мнительный и помещански завистливо приземленный наверняка перепутал бы это светлое и чистое чувство с обыкновенной жаждой наживы и был бы абсолютно неправ. Почтеннейший Вениамин Ильич с некоторых пор вообще перестал интересоваться точными суммами своих комиссионных. И надо сказать, что уже имеющиеся 1,5 миллиона рублей на 5 счетах в 3 разных банках лишь укрепляли эту его лень. Нет, теперь его удовольствием и целью был не презренный металл, выраженный в бумажках самого различного достоинства, а работа. Сама по себе. Схитрить, подкупить, договориться, продавить нужное решение, одним словом, достигнуть желаемого результата и при всем при этом чувствовать себя частью чего-то большого и важного, значимого в масштабах всей империи. Это ли не счастье? Эти господа наконец-то созрели. 105 тысяч винтовок Огрень, 15 тысяч карабинов, примерно столько же гравов под 9 мм, 4000 орлов и патроны ко всему этому, в преизрядных количествах. Комплектация заказа максимальная. Документы почти готовы. Осталось согласовать пару спорных моментов и еще раз уточнить график поставки. Неделя на все, не больше. Где и когда назначить подписание контракта? Место на ваше усмотрение, время тоже, а вот день... Князь скользнул взглядом по раскрытому ежедневнику, на секунду задумался, затем едва заметно улыбнулся самыми кончиками губ. 8 марта. Как прикажете, Александр Яковлевич. Кстати, поначалу заказчики тоже настаивали на варианте с 7-миллиметровым калибром, но затем резко передумали. Видимо, наконец-то поняли всю возможную выгоду от совместимости своего и соседского оружия по боеприпасам. Намекнув на постоянные пограничные конфликты между горячими южноамериканскими парнями, Вениамин Ильич тонко улыбнулся. Затем вспомнил кое-что и вновь чуть сдвинул брови. Также неофициально мне дали понять, что небольшой куртаж в пользу представителя заказчика поможет получить еще один контракт на поставку большой партии станков в Чили для модернизации патронного и порохового производств. Нас это интересует? Молодой аристократ, расположившийся за столом напротив юриста, задумчиво потер свой гладко выбритый подбородок и согласно кивнул. Тогда, Александр Яковлевич, я немедленно начну работать в этом направлении. Так, что у меня осталось? Бразилия. Примерно 40 тысяч винтовок МАК и 5 тысяч гравов. Все это они желают как можно быстрее и по минимальной цене. Еще хотят станки, но не за деньги, как это водится у нормальных людей, а в обмен на колониальные товары собственного производства. Осмелюсь заметить, предложение довольно сомнительного свойства, да-с. Но, тем не менее, все же не лишено некоторой коммерческой привлекательности. Стряпчий пожал плечами, тем самым, как бы говоря, я предложение передал, а вот теперь пусть у начальства голова болит. Князь в очередной раз взялся за подбородок. И что они могут предложить, кроме своих обезьян? Какао-бобы, кофейные зерна и все? Больше я про эту страну ничего не знаю. А вообще оно мне надо, такое счастье? Блин, надо. Если я не займу рынок, туда влезут братья Маузера или Фердинанд Ибн Манлихер, или англичане подсуетятся. Ладно, поможем донам Педро прикупить взрослые игрушки. Список товаров? Вениамин Ильич тут же запустил руки в недра своего переносного сейфика. «Благодарю. Ну что ж, полюбопутствуем?» Князь встал и беззвучно прошелся по кабинету. Толстый персидский ковер надежно глушил все звуки шагов. Перечень возможных вариантов оплаты был довольно куцым. «Ну да, как я и думал, кофе да какао. Сок гивеи. Очень кстати. Пригодится для производства дирижбомбелей, как и древесина бальсы, наверное. И тростниковый сахар. Будем строить и пить сладкий кофе из какао. Да уж, богатый выбор. А, нет, еще немножко изумрудов и алмазы. Мелкие, черные, низкого для ювелиров качества. Вот так совпадение. А у меня как раз работы по алмазному инструменту начались. Значит, что? Согласиться на бартер, но цену назначить самому. Вот только куда мне столько кофе? Я, конечно, планировал организовать сеть своих торговых центров, но несколько попозже. Ох, губа моя, губа, закатись обратно. Или скажи, где взять денежек на стартовый рывок. Нет, все же обойдусь без кофе. Хапну за станки соком гивеи и алмазиками. Первое скину гешефтмахерам, а второе оставлю себе. Решено. Я подумаю над этим предложением, Вениамин Ильич. По оружейным контрактам все? Хорошо. Тогда давайте обсудим еще кое-что. Как вы знаете, я недавно вернулся из Берлина. За стенкой что-то звучно и с изрядным дребезжанием упало, заставив юриста слегка вздрогнуть. Не обращайте внимания. Это настраивают аппаратуру для сегодняшней демонстрации. Так вот. У меня появился еще один германский партнер, граф Хайнрих Цаппелин. Увидев проблески удивления на лице собеседника, князь нехотя пояснил. «Да-да, это все тот же Фердинанд Адольф Хайнрих Август фон Цаппелин. Просто у меня уже масса знакомых с именами Фридрих или Фердинанд. И хочется, знаете ли, хоть какого-то разнообразия. Впрочем, это мелочи. Важно другое. Граф уже давно желал попробовать себя на ниве воздухоплавания, но все как-то было не досуг. Служба в армии, светская жизнь и все такое прочее. А вот после нашего с ним разговора Второй Рейх все же потеряет вполне приличного генерал-лейтенанта». Александр на мгновение прервался, формулируя свои мысли поточнее, и начал излагать. «Первое. Наш совместный проект будет оформлен как русско-германская кампания, участие сторон 50/50. Второе. Непосредственно в империи будут производиться малые воздухоплавательные суда грузоподъемностью до 3 тонн. Соответственно, в Германии средние и большие». Дождавшись, пока все его слова лягут на бумагу, хозяин кабинета продолжил. «Наше участие в основном будет заключаться в поставке двигателей и топливной аппаратуры, изготовлении и монтаже баллонетов под водород и разработке установки для получения водорода в промышленных количествах. Граф Цаппелин обеспечит проект внешней обшивки, несущим каркасом и системами управления, ну и квалифицированным персоналом, у которого и поучатся уже наши рабочие. Ваша задача, Вениамин Ильич, перенести на бумагу все наши с ним договоренности, как можно подробнее расписать права и обязанности сторон, и совместно с юристом Хайнриха открыть новую компанию. Место под стапеля поможет подобрать Сонин, под лабораторию – Долгин, оснастку и тому подобное обеспечит Герт. Насчет мастеровых, впрочем, этот вопрос решат без вас». Лунев яростно скрипел золотым пером своего Паркера, успевая не только записывать услышанное, но и ставить понятные только самому себе значки, прямо на ходу прикидывая, что и кому из помощников можно перепоручить. «Вот тут я конспективно изложил все наши договоренности и свои соображения. Прошу». На светло-серой обложке тетрадки, яркой синевой, горели уже давно привычные юристу-международнику слова. Привычные и очень опасные. Строго конфиденциально. И вензель, в котором легко угадывалась сдвоенная буква «А», то бишь Александр Агренев. Когда-то давным-давно владелец вензеля предупредил поверенного в делах, что если любой документ с подобным украшением всплывает где-то на стороне, он будет очень недоволен, вплоть до свинцового порицания за некомпетентность. Так что тетрадка на столе надолго не задержалась, повидав свет буквально на полминуты. Еще недавно она лежала в темноте на одной из полок массивного стального шкафа, а теперь покоилась в маленьком тонкостенном стальном чемоданчике все в том же привычном сумраке. Следующее дело отчасти схоже с предыдущим. Один знакомый вам коммерсант из североамериканских Соединенных Штатов очень заинтересовался кое-какими моими патентами и даже приплыл ради встречи со мной в Гамбург. Зашуршала очередная тетрадка, на сей раз с чистой обложкой. Если кратко, то Джорджа Вестингхауса очень впечатлила лампа накаливания с вольфрамовой нитью, а также патрон к ней, розетки, выключатели, удлинители и тому подобная мелочь. Вениамин Ильич на такие слова лишь укоряюще покачал головой. «Александр Яковлевич, я ведь вам уже говорил, абсолютно все ваши изобретения коммерчески успешны, так что для вас это может и мелочь, другие же только на ее перепродаже делают миллионные состояния». «Так уж и миллионные». Впрочем, мистер Вестингхаус думает аналогично, ибо за генеральную лицензию на лампу и патрон он предложил мне как раз $1 миллион. «Сразу?» «Ну, мы с ним немного поторговались, но недолго. За возможность задавить и разорить своего давнего конкурента Эдисона, этот достойный господин готов был заплатить вдвое больше, просто его свободный капитал на тот момент составлял именно эту приятную сумму». «Жаль, вы, как и всегда, правы. Конечно, можно было бы принять недостающее чеком, но я предпочел договор о сотрудничестве, согласно которому он произведет и поставит нам ряд оборудования для производства электротехники, частично в счет доплаты за генеральную лицензию, вернее лицензии, частично в счет рентных выплат. Ну и примерно треть желаемого мне все же придется оплатить из своего кармана. К счастью, я не забыл выговорить небольшую рассрочку на 1,5 года. Кстати, заодно он пришлет своих специалистов-инструкторов для обучения наших рабочих. Фабрикант опять встал из-за стола и подошел к небольшой картине, украшавшей южную стену кабинета. Разглядывая ее с некоторым сомнением, саму акварель и место для ее размещения выбирала любимая тетушка. Он посетовал на тяжелую жизнь русского промышленника. «Вы знаете, Вениамин Ильич, прямо заколдованный круг какой-то. Как только я начинаю новый проект, и совершенно неважно какой, так первым же делом выясняется, что мастеровых нужной квалификации нет вообще. Или есть, но очень мало. Да к тому же все они прекрасно себя чувствуют на чужих заводах. В результате получается парадоксальная ситуация. Цеха отстроили, станки установили, материалы завезли, а работать некому. Неужто все настолько плохо, Александр Яковлевич? Ну, не так, чтобы уж совсем. Недавно мне подсказали вербовать на работу отставных матросов, машинистов там, гальванеров и прочий морской люд, знакомый с техникой не понаслышке. Опять же, курсы, организованные при нашей фабрике, да и усилия Эммануила Викторовича не проходят даром. Как-то справляемся. Но именно что как-то. Медленно. Ужасно медленно. Молодой аристократ немного помолчал и продолжил совершенно другим тоном. Я думаю, будет полезным открыть несколько вербовочных контор в Чехии, Германии и Швеции, а также устроить еще несколько курсов повышения квалификации на всех моих предприятиях. Заниматься этим будет в основном Сонин. От вас потребуется 2-3 юриста ему в помощь, на постоянной основе и со знанием шведского. Немецкий в вашей конторе и так уже стал вторым языком. За стенкой опять что-то упало, на сей раз заметно тише. Сиятельный промышленник едва заметно поморщился и мимоходом глянул на часы. Да, едва не забыл. Вениамин Ильич, как мне кажется, 1-2 ваших представителя по оружейным делам будут весьма уместны в Трансваале, это в Африке. Скрип пера становился все яростнее и яростнее. Стряпчий на каждую фразу князя успевал накидать 2-3 со своими комментариями и вопросами. Вопросами для себя, разумеется. Ну что ж, пожалуй, на сегодня у нас все. Один момент, Александр Яковлевич. Как вы помните, я должен был найти одну интересующую вас особу. Увидев тень довольной улыбки на лице работодателя, юрист поспешил уточнить. Проживающую в Тифлисской губернии. Разочарования он не заметил, впрочем, и особой радости тоже. Вот адрес и кое-какие сведения личного рода. Благодарю вас, Вениамин Ильич, вы в очередной раз оправдали все мои ожидания. Скажите, а что по другому поручению? Увы, о баронессе особых новостей нет. Покинув хозяйский кабинет и мимоходом поздоровавшись с Греве, Вениамин Ильич прямым ходом проследовал в малую гостиную, в которой, как говорится, были исключительно все свои. В одном углу управляющий Сестрорецкой оружейной фабрикой рассказывал что-то явно очень интересное директору станкостроительного производства и начальнику аудиторского отдела. В другом, мужественно, но без особых успехов, боролся с дремотой господин главный инспектор. А в третьем тихо-тихо переговаривались два молодых человека, очень схожей наружности. Мало того, у них и фамилия была одинаковая, и вообще они приходились друг другу кузенами. Чем ближе Стряпчий к ним подходил, тем яснее становилась тема их разговора. Надо сказать, весьма ожидаемая тема. И скажу тебе, братец, провинциальные дамы по части красоты и чувственности столичным 100 очков форы дадут. Ты уж поверь мне. Вот помню, был у меня как-то случай. Добрый день, Геннадий. Племянник сориентировался просто молниеносно. Увы, ничего не помню. Здравствуйте, дядя. И как ни в чем не бывало, продолжил рассказывать двоюродному брату о том, как он горит на работе. Вот прямо горит-горит, да все никак сгореть не может. То одно не дает, то другое. Ну-ну. Оккупировав свободное кресло неподалеку от молодой поросли Луневых, патриарх семейства внимательно огляделся по сторонам и вытащил на свет Божий серую тетрадку. А в недавно покинутом кабинете личный порученец князя практически в этот же момент выложил перед собой ее абсолютную копию, вплоть до грозной надписи на обложке. Придавил ее толстой пачкой фотокарточек, обвязанных шелковым шнурком, накрыл все это тремя толстыми конвертами и осторожно пододвинул получившийся домик на середину стола. «Ваше общее впечатление от поездки, Валентин Иванович?» Греве солидно откашлялся. «Кыштымские заводы будут отстроены и запущены точно в срок, Александр Яковлевич. Насчет подземных складских комплексов пока еще изыскательские работы не окончены, но уже есть три многообещающих варианта. Особенно второй – настоящая цепь пещер протяженностью как минимум в половину версты и глубина подходящая. Ну что ж, это радует. Были ли какие-нибудь неожиданные моменты?» «Нет, разве что инженеры Тиссена недовольны тем, что работы по пятому заводу ведутся без их участия. Напирают на то, что оборудование и конструкции могут быть неправильно смонтированы, следствием чего будут разного рода неприятности, даже и вплоть до взрывов. Ну, вы понимаете, одно из писем как раз на эту тему». «Ну да, неправильно смонтированы, как же. Скорее захотелось узнать, для чего они служат и что именно там будут выпускать. Просчитать или разузнать хотя бы что-то не смогли? Не зря же я разбросал заказ на оборудование аж по 7 разным компаниям. Так теперь окольными путями пробуют докопаться. Нет уж, безотходный синтез аммиака освоим без них, наверное. Года это через 1,5-2. Александр на мгновение даже улыбнулся, представляя, сколько он стрясет с европейских химиков за эту технологию. Много дешевого аммиака – это много вагонов рефрижераторов и еще больше промышленных холодильников, а также некоторое количество кондиционеров для очень продвинутых и богатых ценителей прохладной свежести в летнюю жару. А азот, вернее азотная кислота, поистине незаменимая как при производстве удобрений, так и пороха со взрывчаткой. Очередь из покупателей выстроится как раз от Кыштыма до Санкт-Петербурга. А еще вернее, покупатель будет всего один – военное ведомство Российской империи. Сначала я получу немножко денег за молчание, например, с Чили, потому что если я их не получу, они вылетят в трубу. Хотя нет, не вылетят, но в любом случае цены на их селитру сильно упадут. А вот ежели подкинут мне – миллион. Нет, пожалуй, все же 2 в год. То у них будет небольшой запас времени, чтобы хоть что-нибудь придумать на тему спасения своего бюджета. Потом залезу в карман к своим германским друзьям. Покряхтят и заплатят без вариантов. Затем организуем что-нибудь вроде Европейского объединения имени азота и аммиака, где у меня будет хорошая такая долька рынка и немалое влияние. Да. А головной офис, пожалуй, лучше всего будет разместить в Швейцарии. Мало ли, недовольных будет много. Ну а между всеми этими событиями окончательно пропишусь в родном военном ведомстве, как главный поставщик химреактивов для производства пороха и взрывчатки. Красота! Вы предупредили охрану о пресечении ненужного любопытства? Это излишне, Александр Яковлевич. Она и так очень плотно опекает всех служащих Тиссена. И порядки там совсем немного отличаются от тюремных. В лучшую, разумеется, сторону. Кстати, второе письмо как раз содержит коллективную жалобу инженеров и монтажников на условия, в которых они вынуждены жить и работать. Да-да, именно это. Проводив глазами так и не вскрытый конверт, уютно устроившийся в мусорной корзине, как раз поверх первого, Греве позволил себе усмехнуться. Что в третьем? Пермский губернатор интересуется по поводу благотворительности. Тихо вздохнув, работодатель Валентина Ивановича отложил письмо в сторону. Греве на какой-то момент даже показалось, что во вздохе прозвучало нечто вроде «Как же вы все меня задолбали!» Но быть такого не могло по определению, так что этот вздор быстро и навсегда исчез из памяти мастера-оружейника. Князь же быстро просмотрел фотокарточки с видами строящихся цехов, одобрительно похмыкал и переложил тетрадку с отчетом, а с ней и фотодоказательства, в сейф. Как оказалось, порученец только того и дожидался. «Вот, Александр Яковлевич!» На освободившееся от документов место лег длинный и узкий пенал, наподобие тех, в которых дамам преподносят милые ювелирные безделушки. Простенький, вернее, даже грубоватый, обычнейшая подделка не особо искусного в своем ремесле столяра. Заинтригованный Александр неспешно пододвинул деревянную коробочку поближе, надавил пальцами на крышечку, заставляя ее откинуться. «Хм!» Князь медленно провел кончиками пальцев по шершавой рукоятке, а затем и по льдистой, мертвенно-холодной стали клинка. Такого знакомого, такого привычного, такого надежного и смертоносного. Или нет? Освободив нож из плена грубой упаковки, Александр покачал его на ладони, словно бы взвешивая, и сделал неуловимо короткое движение всей кистью. Раз, и острие смотрит в потолок. Два, и обоюдоострое жало ртутью протекло меж пальцев, уставившись на Греве с хищным интересом. Три, лезвие улеглось вдоль хозяйского предплечья, став почти невидимым со стороны. Несколько плавных взмахов и незаметно быстрых переводов, после чего четыре, нож с едва слышным шорохом, похожим на шипение гадюки, пролетел через весь кабинет и впился точнёхонько в стык между дубовыми панелями. «Занятно!» — Валентин Иванович сморгнул и понял, что позабыл сделать вздох. Очередная грань личности работодателя открылась перед ним совершенно неожиданно. Так неожиданно, что он прямо и не знал, радоваться или грустить по этому поводу. Такая сноровка в обращении с коротким клинком подразумевала немалый опыт. Опыт, приобретаемый только частой и долгой практикой. А ведь к охоте молодой князь был подчеркнуто равнодушен. Как-то совсем не кстати вспомнились предположения старого приятеля о причинах, заставивших сломаться добротный клинок заленгеновской стали. Вернувшись за стол, аристократ положил перед собой давнего друга и еще раз провел кончиками пальцев по его рукоятке. «Нож весьма похож на прежний, изумительно похож, но все же это определенно не он. Златоуст? Никак нет. Тульский мастер». Греве ответил машинально, пораженный тем, как легко работодатель определил, что у него в руках именно новодел. И тут же явил работодателю исходник с явственными следами кузнечной сварки, опять в сосновой коробочке, вытесанной чуть ли не топором. Пользуясь тем, что молодой аристократ явно находится в хорошем настроении, его собеседник решил попробовать утолить уже собственное любопытство. Нет, ну в самом-то деле, его клятвенно заверили в том, что разница между двумя клинками исчезающе мала. Так мала, что, можно сказать, ее нету. Совсем. А тут буквально сходу. «Александр Яковлевич, да как же вы узнали?» Ответ ясности не добавил. Какая уж тут ясность, когда... Я ощущаю его немного по-другому. И все. Понимай это как хочешь. Впрочем, теряться в догадках времени не было. Имелись у Валентина Ивановича дела и поважнее. С глубоко личным, так сказать, интересом. Уловив момент, когда начальство отодвинуло от себя восстановленный клинок, не то, совсем не то, и опять потянулось за новоделом, Греве набрал в грудь воздуха и начал. «Ваше сиятельство!» Удивленный столь плавным переходом с доверительного тона на сословный официоз, Александр тут же оставил в покое сталь. Откинулся на спинку стула, проявил на лице легкий интерес, смешанный с усилившейся благожелательностью, и приготовился слушать. «Мастер, изготовивший новый нож, Сазонов, мой давний знакомый, довольно известен. Охотничьими ножами его работы пользуются даже великие князья. И этому имеются весомые доказательства. Мы с ним одно время довольно тесно приятельствовали. В юные годы, да-с. И в этот раз сошлись. Вполне. Порученец коротко глянул на работодателя и решился. «Ваше сиятельство, я и господин Сазонов хотели бы открыть небольшую компанию по производству охотничьего снаряжения. В основном, конечно же, ножи. Еще рогатины, капканы и тому подобное. Да-с, и тому подобное. Продолжайте, я вас внимательно слушаю». Воспрянувший Греве, молчание князя его изрядно нервировало, перестал осторожничать и поведал, как он все это себе представляет. Его вклад в будущую компанию будет в основном связями и деньгами, то есть организует небольшой заводик в Туле, оснастит его необходимыми станками и приспособами производства сестрорецкой фабрики, ну и будет содержать все это великолепие первое время, пока прибыль не закапает. На долю Сазонова выходило само производство ножей и всего прочего, а также подбор 3-4 мастеров, коим он обязался передать свои профессиональные секреты. И все бы хорошо, но будучи реалистами и вообще людьми опытными и пожившими, компаньоны прекрасно понимали, мало произвести, надо еще удачно продать, и секреты сазоновские могут достаточно быстро уплыть на сторону. Конкуренты, сволочи, никогда не дремлют. Опять же, интерес налогового департамента никто не отменял, да и вообще. Вот если бы его сиятельство заинтересовалось участием в новой компании, выраженном в трети всех паев, тогда многие вопросы решились бы, ну, словно сами собой. Вернее, конкретно мной. Однако, еще недавно Валентин Иванович и 1500 гонорара принимал, только предварительно покраснев и обязательно помявшись. Всего каких-то 5 лет под моим чутким руководством и уже заботится о правильном вложении собственных капиталов. Напористо убеждает и договаривается. Ишь как раскраснелся, да оживился. Все-таки я на него плохо влияю. Или наоборот, слишком хорошо. Ладно, что у нас там в плюсах? В принципе, из них все и состоит. Особенно радует возможность подгрести под себя тульских мастеров-одиночек, кустарничающих на дому. Это ж готовый и квалифицированный персонал на новое направление. Да и чисто охотничьим оружием давно пора заняться. А то бельгийцы весь рынок заполонили своими корявыми поделками. Китайцы, блин, 19 века, гонят по демпинговым ценам свои одноствольные дробовички и револьверы из чугуния, да радуются. Ну что ж, не вижу никаких препятствий. Легкий стук молотка, явно вбивающего в стену гвоздь, отвлек от разговора только одного из собеседников. Второй же, мечтательно прикрыв глаза, наслаждался моментом. Князь Огренев и успешное ведение дел в сознании бывшего мастера-оружейника эти два понятия уже давно слились в одно целое. Так что Валентин Иванович Греве только что стал еще более состоятельным человеком. Своя компания. Это звучит весомо и солидно, добавляя жизненного тонуса и уверенности в будущем. Впору уже и о женитьбе задуматься. Сколько ж можно холостяковать в его-то годы? Впрочем, нет, пожалуй, с этим делом все же торопиться не надо. Вопрос это важный, ответственный. Прежде надо бы все хорошенько обдумать, взвесить. Что? Простите, Александр Яковлевич, я немного задумался. Что ж, мне нетрудно и повторить. Помощь в составлении необходимых документов вам окажет Вениамин Ильич. Со станками к Эммануилу Викторовичу. Насчет правильной охраны производства подумает Григорий Дмитриевич. Отстроит ваш заводик контора господина Бари. Вы сколько уже с ним знакомы? 3 года? Ну вот, сделает вам все в самом лучшем виде. Хм, появилась работа, и я тут же спихнул ее на других. И остался при этом в явной прибыли. Неужели я, наконец, становлюсь нормальным буржуином? Окрыленный столь быстрым разрешением его дела, Греве не удержался и подскочил, готовый сию же секунду бежать в гостиную и терроризировать поименованных ему лиц. Вспомнил, что его еще не отпускали, и столь же стремительно сел обратно. Прошу прощения, Александр Яковлевич. Ничего страшного, я все понимаю. Князь мельком глянул на часы и досадливо шевельнул бровью. Ну что ж, на этом мы с вами и закончим. Однако в тишине и одиночестве Александр оставался недолго. Опять вздохнула кожаная обивка стула под тяжестью очередного и, хотелось бы надеяться, последнего на сегодня посетителя хозяйского кабинета, Примерно с минуту титулованный аристократ, промышленник, отставной офицер, известный в узких кругах меценат и прочее, рассматривал своего нового сотрудника. Нет, Виктор Вениаминович Лунев и до этого трудился в его интересах. Но, если можно так выразиться, делал это несколько опосредованно. То бишь, получал задания и отчитывался в их выполнении конкретно своему отцу. И делал бы то же самое и дальше, если бы не зримый успех двоюродного брата. Пример такого рода оказался на диво заразителен, безумно горяча кровь чистолюбивыми желаниями и мечтами. Как я понимаю, с основными требованиями к моим доверенным лицам вы знакомы. Они вас устраивают? Да, ваше сиятельство. Вы понимаете, что будет в случае их нарушения? В полной мере, ваше сиятельство. В кабинете повисло тяжелое молчание. Князь несколько секунд смотрел прямо в глаза своего собеседника, затем едва заметно кивнул. Ваше первое задание. Не так давно мне стало известно, что в Рязанской губернии произрастают клен и ясень, конкретнее в Рязанском, Касимовском и Спасском уездах, а также по берегам Оки. Необходимо как можно быстрее наладить добычу и переработку этой древесины, причем прямо на месте. Справитесь, возглавите древообрабатывающее направление в компании. В противном случае сможете спокойно вернуться к отцу. Вопросы? Младший Лунев осторожно откашлялся. Если можно, ваше сиятельство. Первый. Почему именно клен и ясень? Намечаются крупные оружейные заказы, а это неплохая замена ореху, что идет на приклады и ложи винтовок. Понятно. А почему прямо по месту? Александр одобрительно улыбнулся самыми краешками губ. Вопросы его откровенно радовали. Необходимой компании лес растет в таких дремучих уголках уезда вообще и губернии в целом, что его транспортировка простыми бревнами малорентабельна. Собеседование, плавно перешедшее в инструктаж, прервал господин главный инспектор. Александр Яковлевич, эти двое наконец-то закончили. Ну что ж, продолжим наш разговор в другое время. Возвращаясь в гостиную, Виктор тихонечко досадовал на Долгина, так бесцеремонно прервавшего важный и интересный разговор, и на себя. После властного жеста князя он покинул кабинет столь быстро, что это смотрелось скорее как панический побег. Что теперь о нем подумает его сиятельство? Его переживания не остались незамеченными и отцом, подошедшим справиться о результатах собеседования. Так что пришлось признаваться в своем конфузе и услышать в ответ удивительнейшее признание. Как оказалось, с многоопытным и изрядно повидавшим жизнь батюшкой тоже пару раз происходило нечто подобное. Как правило, это случалось тогда, когда Александр Яковлевич находился в дурном настроении. Внешне, конечно, это не проявляется, да совсем никак, но в манерах и речах появляется какая-то особенная властность. Такая, что вначале делаешь, а только потом осознаешь, о чем именно тебя попросили. Вот как? Да, никогда не обманывайся возрастом нашего работодателя, сын. И всегда будь лоялен к нему. И все у тебя сложится. Двое Луневых ненадолго замолчали, размышляя каждый о своем. Господа, тихий голос хозяина, словно бы незримой волной, прошелся по гостиной, гася все разговоры и посторонние мысли. Сейчас состоится демонстрация изобретения, название которого вы узнаете несколько позже. Скажу сразу, ему гарантирован большой коммерческий успех при довольно-таки скромных первоначальных вложениях. Но и это не все. Я намерен допустить в этот проект и других инвесторов, вас, господа. Если, конечно же, у вас появится такое желание. Подробности обсудим позже, а пока прошу в малую гостиную. В один момент все присутствующие потеряли покой и пришли в немалое возбуждение. Конечно, никто даже и не догадывался, о чем или же о ком именно идет речь. Впрочем, такие мелочи их не интересовали. Репутация фабриканта Огренева и их собственный опыт гарантировали, сколько бы они ни вложили в новое дело, прибыль будет как минимум трехкратной. Этак вложишь 50 тысяч, а получишь 150 тысяч, тоже тысяч. И притом все это в очень небольшие сроки. А учитывая тот факт, что такие господа, как Сонин, Лунев-старший и Долгин, могли легко расстаться и с соточкой тысяч каждый, у некоторых даже возникали вполне обоснованные сомнения и даже тревоги не успеть вложиться. Как бы не были готовы будущие инвесторы к чему-то новому, а все ж таки малая гостиная смогла их удивить. Для начала большим шелковым полотнищем, растянутым на обычной деревянной раме, затем непонятным аппаратом, чем-то напоминавшим огрызок пулемета, у противоположной стены, вокруг которого в каменной неподвижности застыли два неизвестных господина. Вдобавок тяжелые и плотные шторы на окнах, расставленные полукругом стулья и отсутствие иной мебели, все это вместе успешно создавало атмосферу, более приличествующую собранию каких-нибудь заговорщиков. Пока мы еще не начали, позвольте представить вам создателей этого изобретения, господ Тимченко и Самарского. А теперь, пожалуйста, можно уже и приступать к демонстрации. Григорий Дмитриевич, вас не затруднит погасить свечи? Теперь происходящее все больше и больше напоминало начало спиритического сеанса и вызвало еще больше недоумения. Поэтому, когда застрекотал кинопроектор, все с большим облегчением уткнулись взглядом в двигающееся на простыне изображение. Почти все. Александр глядел не на самодельный экран, а на лица своих директоров. Это было куда как интереснее. Всего к показу было запланировано 3 ролика. Сразу, один за другим, без пауз и разрывов. И, надо сказать, никто не остался равнодушным. Сюжет с прибытием поезда на вокзал ударил по нервам неподготовленных зрителей так сильно, что у некоторых явственно шевелились волосы на затылке. А уж наружность перекосила у всех без исключения. Потомственный казак Долгин вообще сделал какое-то странное движение, словно бы намеревался прямо со стулом отскочить к ближайшей стене. Вернее, проскочить сквозь нее. Ну вот, вместо презентационного ролика получился первый в мире фильм ужасов. И ведь помнят, что это по сути иллюзия, а реагируют так, словно паровоз сейчас прорвет простынь и вылетит прямо на них. На смену трейлеру пришел комедийный ролик, в котором один человек поливал свой сад из шланга, а другой периодически на него наступал. На шланг, не на сад, разумеется. Вроде бы до крайности незатейливый юмор, у самого Александра вызвавший разве что слабую улыбку, но благодарные за избавление от железнодорожного монстра зрители встретили его так, как будто бы это было полноценное цирковое представление. Хохот, веселые возгласы, сдавленные смешки. В общем, эта часть демонстрации пришлась по вкусу всем. Но окончательно добил их гвоздь показа. Ролик, в котором главные роли исполняли они сами. «Ах ты ж! Нет, это как же? Каким же образом, господа?» «Феноменально! И когда только успели!» «Господи, большие дети! Делов-то скрытно установить камеру на проходной, да поснимать денек, как они приходят и уходят с работы. Потом поработать ножницами, собирая из дюжины лент одну, не такую уж и длинную, и все. Восторга полные штаны». Кстати, господа изобретатели тоже не остались равнодушными к собственной работе. Александр Самарский как-то странно моргал, будто бы изо всех сил стараясь не прослезиться. А у Иосифа Тимченко было столь одухотворенное лицо, что заказчику прямо даже становилось и неудобно за свой абсолютно невосторженный образ мыслей. Да если бы не мой пинок животворящий, они бы и дальше копошились со своими усовершенствованиями и доработками. Дайте нам возможность, мы справимся за год. Как же? Нет, аппарат действительно получился переносной. Вот только кроме него больше ничего утащить и не получится. Прямо пушинка получилась, ага, всего каких-то 4 килограмма. Плюс магниевая вспышка и 3 сменных объектива. И штатная катушка с пленкой, по виду больше всего похожая на бигуди. Аж целых 10 кадров. Прямо мечта шпиона получилась. Висит, знаешь, на шее увесистый фотоаппарат, которым можно и документики важные поснимать, а случись такая нужда, так и по голове кого-нибудь хорошенько отоварить. На горбятнике в специальном рюкзаке повышенной вместимости остальные причиндалы и расходники, а в руках руководство пользователя. Всего-то на 30 страниц. Так, самый минимум. Ну уж нет, вы от меня так просто не отделаетесь. Справедливости ради нужно отметить, что отделываться от князя Огренева ни один из изобретателей даже и не помышлял. Наоборот, впервые вкусив неограниченного финансирования, связанного, увы и ах, с довольно строгим контролем и отчетностью, работы на отличном оборудовании, с первосортными материалами, а также полного материального достатка, они и дальше желали сотрудничать. Вернее, не сотрудничать, а просто плодотворно и с полной самоотдачей работать по всем своим специальностям. Русский изобретатель – существо многогранное, ага. Причем именно в русской оружейной компании работать. А перед этим не менее просто подписать бумаги, которые кое-кто из изобретательской и инженерской братьи уже успел поименовать золотым контрактом Огренева. Погас свет на экране, вновь появились трепетные язычки пламени на кончиках витых восковых свечей, взгляды и головы всех присутствующих, как по команде, повернулись к Александру. «Господа, позвольте поприветствовать вас в начале новой эры». Эры кинематографа.